Попадет такая, как наша мама, разберешь их. Потом разводись. Да еще алименты придется платить. Нет уж, спасибо. Я еще раз перевела разговор на маму, попыталась убедить Валерку, но он действительно не умел быть ласковым с матерью. Однако, когда я уходила, он довольно нежно чмокнул меня в щеку. «Вот так бы и маму», — хотела сказать я, но поняла, что это бесполезно. К тому же его прилив нежности объяснялся тем, что я помыла ему полы. Когда я подходила к дому, меня догнало такси. Это был Миша Дорохов. «Садись, Владя, покатаю тебя по Москве», — предложил он обрадованно. Я начала отнекиваться. Было уже поздновато, но Миша сказал: «Садись, Владя, последние дни работаю на такси». Он открыл дверцу, и я села рядом с ним. «Куда поедем? Только подальше. Можно вокруг Мосфильма?» Машину он вел легко и непринужденно, почти автоматически, лавируя среди потока других машин. «Ухожу из автопарка», — сообщил Миша. Я удивилась. «Но ты же хороший водитель. Думаешь, будущему философу не подобает?» «Ухожу с философского», — тем же тоном сказал он. «Мишка, да ты что, год проучился, отличник?» «Это не мое призвание, Владя». «Какое же твое призвание?» «Ты знаешь, цветы выращивать». Мне стало не по себе. «Это верно. Миша Дорохов с детства увлекался цветами. Дома он выращивал изумительные кактусы еще с 4 класса, строил всякие оранжереи на балконе, подсвечивал зимой свои растения. И в школе он всегда первым кидался разбивать клумбы, сажать цветы и ухаживать за ними. И книжек по цветоводству у него было много. И теперь, работая таксистом, он выписывал журнал «Цветоводство» и еще что-то по ботанике. Но ведь мало ли кто увлекается домашним цветоводством. Все думали, что это просто хобби. «Как же это ты?» — начала была я пораженная и в растерянности умолкла. Миша, улыбаясь, вел свое такси. Он был доволен. «Миша, как же ты так вдруг?» «Не так уж вдруг, Владя. Это пришло ко мне постепенно. Но я понял, что делаю не свое дело, будь это вождение машины или даже философия. Я всю жизнь буду интересоваться философией всех времен, всех стран и народов, читать в свободное время. Может, будет у меня когда-нибудь и своя машина, в которой буду катать ребятишек, своих и чужих. Но дело моей жизни – выращивать цветы, каких еще никто не выращивал». Когда я окончательно это уразумел, пошел в ботанический сад к академику Цицыну. Слышал, что очень он отзывчивый человек. Объяснил ему все. Он выслушал внимательно и спросил, со мной ли моя зачетка. Хотел посмотреть отметки. Может, просто запустил занятия и ищу, куда бы пристроиться. «Ну-ну», — торопила я. Посмотрел мою зачетку и удивился. «Но у вас же, — говорит, — одни пятерки. Значит, вы любите философию?» «Я говорю, что люблю, конечно, но это не мое дело. Мое дело — сажать цветы, а после работы буду читать». Цицын подумал и сказал, что мне надо в Тимирязевку идти учиться. Я объяснил, что у меня на иждивении братишка, сестренка, бабушка, родители умерли. В общем, Цицын попросил кого-то за меня, и в понедельник выхожу на работу в ботанический сад. По совету Цицына первый курс философского закончу, а потом перейду учиться по специальности, на заочный или вечерний. «Ты доволен?» «Я счастлив, Владя. Любимая работа — это главное. Мы объехали вокруг Мосфильма такой огромный круг,